Пленка, которую принес с птицефермы фотограф, никуда не годилась. Ее стоило выкинуть в корзину, пусть мыши разбираются, где там несушки, а где красный уголок. Так Малюшкин фотографу и сказал. Фотограф обиделся. Машинистка сделала 8 непростительных опечаток в сводке, которая пойдет на стол к Белосельскому. Малюшкин поговорил с ней, машинистка обиделась, ее всхлипывание за тонкой перегородкой мешали сосредоточиться. Степан Степанов из сельхозотдела, консультант по культуре, проверял статью о художниках-земляках. Пропустил ляп. В очерке сообщено, что Рерих — баталист. Малюшкин поговорил со Степановым. И тот обиделся. К 11 половина редакции была обижена на главного, и оттого Малюшкин испытывал горечь. Положение человека, имеющего право справедливо обидеть подчиненных, возносит его над ними и лишает человеческих слабостей. Малюшкину хотелось самому на кого-нибудь обидеться, чтобы поняли, как ему нелегко. День разыгрался жаркий. Сломался вентилятор. Недавно побеленный подоконник слепил глаза. Вода в графине согрелась и не утоляла жажды. Малюшкин был патриотом газеты. Всю сознательную жизнь он был патриотом газеты. В школе он получал плохие отметки, потому что вечерами переписывал от руки письма в редакцию и призывал хорошо учиться. В институте он пропускал свидания и лекции и подкармливал пирожками с повидлом нерадивых художников. Каждый номер вывешивал сам, ломал, волнуясь, кнопки и долго стоял в углу, глядел, чем и как интересуются товарищи. Новое полотнище, висящее в коридоре, было для Малюшкина лучшей, желанной наградой. Правда, наградой странного свойства. Со временем она переставала радовать, теряла ценность, требовала замены. Иногда вечерами, когда институт таинственно замолкал и лишь в коридорах горели тусклые лампочки, Малюшкин забирался в комнату правкома, где за сейфом старились пыльные рулоны прошлогодних стенгазет, вытаскивал их, сдувал пыль, разворачивал на длинном столе, придавливал углы тяжелыми предметами, приклеивал отставшие края заметок и похож был на Дон Жуана, перебирающего коллекцию даренных фотографий с надписями «Любимому» и «Единственному». И теперь, дослужившись к вершине жизни до поста редактора городской газеты, Малюшкин уходил из редакции последним, перед уходом перелистывая подшивки газет за последние годы. Перед Малюшкиным стоял лид-сотрудник Миша Стендаль. Вид его был неряшлив, очки запылились. «Что у тебя?» — спросил Малюшкин. «Важное дело». «Важное дело здесь!» Малюшкин показал на недописанную передовицу о подготовке школ к учебному году. «К сожалению, не все понимают». Малюшкин прижал палец к губам, затем им провел по воздуху и упер в стенку. Из-за стены шло всхлипывание. Стендаль понял, что машинистка снова допустила опечатки. «Итак», — произнес Малюшкин, склонный к красивым словам. «Итак, поверить мне трудно, но я принес настоящую сенсацию». «Сенсация, сенсация, рознь», — заметил Малюшкин. Само слово «сенсация» имело неприятный оттенок, связывалось в уме с унизительными эпитетами. «Только без дешевых сенсаций», — сказал Малюшкин. «В одной центральной газете напечатали про снежного человека. И что?» Малюшкин резко провел ребром ладони по горлу, показывая судьбу редактора. «Ну, ты говори, не обижайся». «У нас есть возможность стать первой, самой знаменитой газетой в мире. Интересует?» «Посмотрим». Машинистка за стеной перестала всхлипывать, прислушивалась. «Но в любом случае, — продолжал Малюшкин, — передовую заканчивать придется. Ты же за меня ее дописать не сможешь». Малюшкин прикрыл на несколько секунд глаза и чуть склонил сидеющую голову благородного отца. Ждал лестного ответа. «Передовицу в корзину», — сказал невежливо Стендаль. «На первую полосу другое». Малюшкин терпеливо улыбнулся. Он умел угадывать нужное своевременное. По виду Стендаля понял — блажь, и мысли переключил на завершение передовой. «Вчера, — начал Стендаль, — в нашем городе произошло величайшее событие, сенсация века. Впервые удачно произведен эксперимент по коренному омоложению человеческого организма». Торжественные слова, как рассчитывал Стендаль, легче проникают в мозг Малюшкина. Но тот, слыша их, не вникал в смысл, а старался приспособить к делу, к передовой. «Впервые в стране произведен эксперимент, — повторял мысленно Малюшкин, — по полному охвату подрастающего поколения с сетью восьмилетнего обучения». Внешне Малюшкин продолжал поддерживать беседу со Стендалем. «В больнице, говоришь, эксперимент? — переспросил он. — Там у нас способная молодежь». Из собственной фразы в передовицу пошли слова «способная молодежь». Надо было подыскать им нужное обрамление. «Нет, не в больнице, на частной квартире». «Не бегай по кабинету, садись». Бегающий в волнении Стендаль, махающий руками Стендаль, протирающий на ходу очки Стендаль, мешал Малюшкину сосредоточиться. «Несколько человек, — продолжал Стендаль, присаживаясь на кончик стула и продолжая двигать ногами, — получили возможность овладеть секретом вечной молодости». Обрамление для способной молодежи нашлось. «Способная молодежь получила возможность овладеть секретом науки». Малюшкин мысленно записал и эту фразу. «Да-да, — произнес он вслух, — как же, читал». «Где?» Стендаль даже перестал двигать ногами. «И ничего не сказали?» «Где?» — удивился Малюшкин. «Наука и жизнь писала». Редактор был уверен, что во лжи его не уличить. «Наука и жизнь» уже писала обо всем. «В Штатах опыты производились, у нас тоже, на собаках». «Ясно», — сказал Стендаль. Понял, что редактор невнимателен. «И вы могли бы!» — неожиданно крикнул он. Малюшкин забыл все фразы для передовой. Испугался. Машинистки за стеной ахнули. «И вы могли бы стать молодым!» — кричал Стендаль. «Каждый может стать молодым! Вчера старик, сегодня юноша, понимаете?» «Спокойно», — приказал Малюшкин. «Ты нервничаешь, Цезарь, значит, ты не прав». Малюшкин указал пальцем на перегородку и продолжал шепотом. «За стеной люди, понял? Пойдут сплетни. А ты не проверила, кричишь. Свидетель есть? Проверка была?» «Я сам свидетель», — сказал Стендаль, тоже переходя на шепот, наклоняясь через стол. Они сидели как заговорщики, обсуждающие план ограбления банка. «И еще свидетель есть», — пролепетал Стендаль. «Позвать?» «Ну-ну», — согласился Малюшкин. «Передовицу все равно придется придумывать снова». Стендаль высунулся в окно и крикнул. «Мила, будьте любезны, поднимитесь. Комната 5. Я вас встречу».